Глава 19. Первое дело. Сандра. Меня словно на веревке тянуло в неприметный бежевый дом на окраине поселка. С виду он был совершенно непримечательным. Обычная деревенская изба на фоне цветущих яблонь. Но я всем своим существом чувствовала, что в этом здании происходит что-то зловещее. То, чего не должно быть в этом чистом, красивом мире. И мне нужно срочно стереть эту грязь, чтобы она не пачкала окружающее пространство. А слова фамильяра про жертвоприношение детей подстегивали меня еще сильнее. Надеюсь, Корди не даст мне погибнуть смертью храбрых, Эдвин тоже, и что они не пострадают. Входная дверь оказалась не заперта, а закрытую дверь в одну из комнат я распахнула ударом ноги. Не знаю, откуда в моей памяти промелькнула картинка, что в таких случаях надо бить пяткой чуть повыше замка. Тело действовало на рефлексах. «Инквизиция, всем замереть!» — рявкнул Эдвин так, что даже меня пробрало. «А он молодец, из него выйдет отличный инквизитор». Клубившийся вокруг черный туман моментально рассеялся, а зажженная на полу алая свеча погасла. К моему огромному облегчению детей здесь не было. Точнее, был один прыщавый подросток, заваривший всю эту кашу. А еще несчастный котенок, которого привязали к ножке стула, мучили и нанесли несколько порезов. «А-а-а!» — заорал от испуга мелкий садист. «Молчать! Носом в пол, руки за голову! Живо!» — жестко скомандовала я. Я всегда остро переживала, когда слышала или читала про случаи жестокого обращения с животными, и теперь была вне себя от гнева. «Простите меня, тетенька, я больше так не буду!» Завывал этот тип, подчинившись приказу. Под его телом расплылась противная желтая лужа. Еще и обмочился от страха. «Где твои родители?» — строго спросила я. «Не говорите им, пожалуйста, они меня прибьют!» — завывал гаденыш. «И правильно сделают», — жестко заявила я. «Отвечай на вопрос, когда тебя спрашивают, где твои родители?» «Мамка в гости ушла к подруге, а батя на работе в кузне», — рыдая отозвался он. «Вот им сюрприз-то будет, когда вернутся. А может, они сами чернокнижники, и дитё просто берет с них пример?» «Как тебя зовут?» — продолжила я допрос. За все это время Эдвин успел отцепить несчастного котенка от стула и пытался перевязать импровизированным бинтом, который он оторвал от собственной рубашки. «Глайб», — отозвался прыщавый. «Глайб кто?» — с нажимом уточнила я. «Глайб Дюран». В соплях и слезах ответили мне. «Сколько тебе лет?» — задала очередной вопрос. 15 будет через неделю», — признался он среди очередных завываний. «И что ты тут устроил, Глайб Дюран?» — строго спросила я. «Один маленький ритуал. Я всего лишь хотела, чтобы Лиска в меня влюбилась. Это соседка моя. Ей 16. Она меня вообще игнорирует, нос воротит, что бы я ни делал. Говорит, что я мелкий и противный. Я люблю ее, она этого не понимает. Вот я и решил к ритуалу прибегнуть. Чисто от отчаяния. Кто ж знал, что инквизиция так четко работает?» Выдал он целую отчаянную тираду. «Да, четко», — твердо заверила я его. «Это просто маленький любовный приворот, ничего серьезного. Я не трогал детей, я взял всего лишь кота», — попытался оправдаться мелкий гад. «Всего лишь кота? Меня чуть не разорвало от злости. Будешь это дознавателям объяснять. Кто тебя научил этому ритуалу?» Парень внезапно притих. «Эй, ты там живой?» — даже заволновалась я. «Глайб, отвечай». «Живой», — пискнул он. «И кто тебя научил такому безобразию?» — настойчиво повторила я. «Родители?» «Нет-нет, они тут вообще ни при чем», — отчаянно замотал головой Глайб. «Я боюсь говорить. Он меня убьет», — едва слышно добавил он. «Ладно, не говори». Неожиданно для него согласилась я и добавила. «Дознаватели все равно из тебя всю информацию выбьют. И с твоими родителями тоже церемониться не будут». «Это... Кайл Магнус». Раскололся наш орешек. «Он мой друг. Он не раз хвастался, что его родители занимаются запретными практиками, и его учат. а он некоторые вещи рассказывает мне. И именно он мне эту свечку дал и объяснил, как любовный приворот делать. Вот, я вам все рассказал, абсолютную правду. И очень раскаялся, вы меня отпустите?» «Это не мне решать», — отозвалась я. «Касси, ты в порядке?» В комнату ворвался Сайрус, за ним следом Кит. «Да, принимайте клиента. А еще допросите Кайла Магнуса и его родителей», — ответила я. «Понял, сейчас все сделаем». Блондин поволок подростка на улицу. «Я думал, она в кровати своей лежит без сил. Но нет, наша красавица вновь взялась за работу. Тебе отпуск дали, помнишь?» Подружески обнял меня рыжий Кит. «Помню», — махнула я рукой. «Я везла Дорну отчеты, и меня притянуло к этому дому», — объяснила я. «Блин, теперь придется еще один отчет писать». «Все ясно, инквизиторская чуйка включилась», — понимающе улыбнулся Кит. «Ладно, иди, езжай дальше к Дорну. Мы с Сайрусом тут разберемся. И отчет напишем вместо тебя». «Спасибо, Кит, ты настоящий друг», — искренне выдохнула я. «Как давно я мечтал от тебя это услышать». Расплылся в улыбке рыжий верзила. «Дай сюда бедную животинку». Он взял котенка из рук Эдвина. «Не возражаете, если я его вылечу и себе оставлю? Морда уж больно милая». «Он твой», — кивнула я. «Спасибо, Касси». Меня легонько хлопнули по спине. «Все, езжай». «Вы правда в порядке, госпожа?» — спросил меня Эдвин уже на улице, заметив, как я прихрамываю. «Все нормально, только я, кажется, пятку отшибла», — пожаловалась я. «Вернемся домой?» «Мы тебя полечим», — заявил мне мой воротник. «Суровая ты у нас девушка, просто прелесть».